Алло. Алло. Алло, здравствуйте. Здрасте. Павел Сергеевич? Кто спрашивает? Банк Восточный, отдел судебного взыскания. Зовут меня Милана Алексеевна. Фамилия? Звоню по поводу кредита. Что изменит, назвав свою фамилию? Я представилась с вами, Милана Алексеевна, это достаточно на сегодняшний. Почему вы не оплачиваете, Павел Сергеевич? Пока вы фамилию не скажете, я не буду отвечать ни на один ваш вопрос. Иванова. И что это поменяет? А настоящая? Это настоящая Иванова Милана Алексеевна. Ну хорошо, Иванова Милана Алексеевна. Говорите. Почему не оплачиваете? Потому что. Это не ответ. Мне нужен четкий, развернутый ответ. Вы фамилию назвали. Вы меня слышите? Иванова Милана Алексеевна назвала свою фамилию. Ясно. Если вы мне не верите, это ваши проблемы. Ясно. Я могу как-то пройти. 22 000 рублей внесите для погашения своего кредита. Информация, могу это проверить, что вас так именно зовут? Проверьте, пожалуйста, проверяйте. Как проверить я могу? Но прежде оплачивайте. Но прежде оплачивайте. Обязательно. Как я могу кредит проверить? Приезжайте в город. Какой город? Саратов, и проверяйте. Город Саратов? Да. Где вы находитесь в городе Саратов? Проспект Строитель, дом 1. Проспект Строитель. Банк Восточный. Да. Вы там находитесь? Именно там. Ясно. Какой район? Ленинский. Хорошо. Я слушаю вас, говорите дальше. Оплата поступит сегодня или завтра? Нет. Почему вы не оплачиваете? Тем более вы саратовский. Почему вы не оплачиваете? Какая связь? Какая связь между тем, что я... Почему? Вы почему не оплачиваете? Денег нет. Зарабатываете? Вас забыл спросить, что мне делать. Да? Да. Раз у вас нет денег, зарабатывайте. И оплачивайте. Вас забыл спросить, что мне делать. Оплата поступит сегодня или завтра? Почему не производите оплату? Денег нет. Ищите, зарабатывайте. У нас разговор какой-то циклический получается, вам не кажется? Простите. А? Не поняла вас, громче говорите. Вы там с гарнитурой балуетесь, что ли? Кто балуется? Вы. Ни в коем случае. Ну, что надо говорить? Оплата поступит когда от вас? Не знаю, как деньги будут. Когда они у вас будут? Вы совсем без денег не можете жить. Ну, согласен, совсем. Совсем деньги есть. А вот чтобы вас точно оплатить, нету. Мне нужен четкий ответ. Оплата поступит сегодня или завтра? Занимайте друзей, родственников, кого угодно. Да. На проспекте просите милостыни, что угодно делайте, оплачивайте свой кредит. Где просить милостыню? Где хотите, там и просите. Понятно. Даже не знаю, как я без ваших советов. Ну вы что там, будете поактивнее, ответьте. Алло! Я вас слышу, говорите. Ну а что вы молчите, раз слышите? Я не молчу, говорите. Ну говори что-нибудь уже. Почему вы не оплачиваете? Да денег нет, я же сказал. Зарабатывайте. Есть еще какие-нибудь вопросы или комментарии? Есть. Оплата поступит сегодня или завтра? Не в один из полетительных дней, а? Почему мое время тратите? Я не знаю, зачем вы тратите мое время. Вы тратите мое время. Я вас плохо слышу. Вы что-нибудь это... Вы еще... Вы работаете? Вы должны работать. А техники с менеджером. А с чего решили, что я должен работать? Вы должны работать. Я вас плохо очень слышу. Возьмите, пожалуйста, что-нибудь сделайте с гарнитурой со своей. Я вас это прекрасно слышу. Ну, я рад, но мне как-то отвечать на ваши вопросы. Надо тоже вас слышать, правильно? Так. Так, вот. Теперь лучше слышу. И? Оплачивайте вашу просроченную задолженность тогда на сумму 8000 рублей. Еще какие варианты? Вы обычно там еще до 1000 рублей торговываете. Нет. Не, просто каждый день вы звоните, начинаете с 22 и заканчиваете 1000 рублями. Нет. Нет? Нет. Понятно. Ну, видимо, сегодня день исключения. Нет. Я с вас требую 8000 рублей. Прям требуете? Да, требую. Вы требуете или это требование? Чтобы вы оплатили. Нет, требование банка. Чтобы вы внесли оплату до 17 числа. Сегодня-завтра. Прям официальные требования? Да. Так а у нас официальные требования в стране можно только в письменном виде сделать. А вы с какого-то мобильного телефона звоните... что-то требуете с меня, представляетесь какой-то чужой фамилией, и вы занимаетесь. Как понять, представляюсь чужой фамилией? Ну так. Вы знаете, что у нас диалог записывается? Я не имею права представляться чужой фамилией. Правда? Да. Хорошо. Ну, и тем не менее, я не могу ее проверить, правильно? Вы же не звоните с официального номера, который принадлежит, который размещен на сайте Восточного экспресс-банка, а звоните с мобильного телефона. Горячая линия, да. Требуете от меня денег. Вы занимаетесь мошенничеством. Да вы что, правда? Да. А я что, деньги себе в карман прошу? А я не знаю. Я прошу вас прийти в отделение банка и положить деньги на ваш же счет. На мой же счет? Я не прошу, да, на ваш же счет, я не прошу положить на свой счет, а на свой же счет прошу положить. Вы что, еще мои персональные данные украли? Как вы знаете, украли ваши персональные данные? Кто украл? Я не понимаю просто, с кем я разговариваю. А что вы не понимаете? С кем я разговариваю? Что вам непонятно из вышеперечисленного? Мне звонит какой-то мобильный телефон, какая-то женщина, точнее голос трубки. Не женщина. А не женщина. А кто? Ну, какой-то мужчина. Милана Алексеевна. Какой-то Милана Алексеевна. Заплатить денег. Сначала просит 20. Вы меня слышите? У меня есть имя и отчество. Милана Алексеевна. А кто это, непонятно. И мне кажется, как будто... Вы меня слышите? Еще раз я повторюсь вам. Очень странно. Обычно банк... Вы меня слышите? ...должен звонить своим номером, который записывает, чтобы я мог удостоверить. А давайте вы не будете указывать, с какого и когда вам звонить банку. Вы же мне позвоните. Это вы должны нам, а не мы вам. Я вам должен? Да, вы нам должны, а не мы вам. Вам конкретно? Банку. Я представитель банка. Вы представитель банка? Да. Офигенно. Ну и что? Ну и что хочет от меня представитель банка, который звонит с мобильного? Оплаты от вас. Оплаты требуют. Да, там нет денег. Ищите. Друзей занимайте. Ищу, да, ищу. Ищу, но не нахожу пока. В течение сегодняшнего дня ищите, завтра оплачивайте. Сегодняшнего дня? Хорошо. Я понял. Что вы поняли? Что надо искать. Я ищу. Ищите. Ищу. День уже заканчивается. Да ладно. Да. Вот это да. Мне нравятся это ваши логические наблюдения. Что еще скажете? Оплата поступит сегодня или завтра? Я же сказал уже. Что вы сказали? Что не в один из перечисленных дней. На каком основании? На основании того, что нет денег. А вы для чего брали кредит в банке? Ну, какая разница сейчас уже, для чего я брал? Как понять, какая разница? Вы на просрочную задолженность выходили 12 раз. Угу. И? Так. И для чего вы оформляли? Вы хотите сказать, что что-то не устраивает банк? Да, нас не устраивает. Банк востребует всю сумму задолженности для полного погашения. Если банк... Но я вам пошла навстречу. Не надо мне идти навстречу. Если да. банк что-то не устраивает, то пусть банк обращается в суд. Да вы что, да? Хорошо, обязательно. Да, у нас так в стране решаются конфликты сторон. Да вы что, да? Да. А банк по 1005 статье передаст договор ваш. 1005 статья – это агентский договор вообще-то. Да, договор, вот, да. Вы, наверное, хотели сказать 385-й продажа договора, да, с коллектором? Нет, нет, передадим агентский, нет, передадим. Ну, агентский договор – это если тоже вы меня внимательно, звонить, вы меня слышите? Вы меня искали, передадим договор по 1005 статье. Да, передавайте, я не против. С организацией. Хорошо. Передадим. Да, точнее, за. Давайте. Передадим. Хорошо. Когда? Оплата поступит сегодня или завтра? В ближайшее время так и сделаем. Когда передадите? В ближайшее время. Передавайте. Передадим. Передавайте. Может, вашей жене позвонить лучше? Киселёва Ване Александровне. Она раздражительная жена у вас? Звоните. Номер продиктовали? Диктуйте. От жены или можно любой? Жены. Нет, жены не буду. Жены у вас должен быть. Если нет, то это ваша проблема. Могу соседу номер сказать. Кем обыходит? Кто это? Ну, вы указали, как она так на улице. Ну. У вас и это есть информация? У меня и эта информация есть. Фига себе. Это да. Тут неожиданно сейчас было. Вот только ему не звоните, пожалуйста. Позвоним. Ну не надо, ну зачем? Самсонову Павлу позвоним. Ну не надо. Ну что вы сразу надо, начинаете? Надо. Ну не надо. Надо. Ну нет, надо. Ну только не им. Да. Ну не надо. А платы когда поступит тогда? Тогда. Ну звоните, ладно, я передумал. Ладно, звоните им. Только Александру Владимировичу звоните после 10. Он как раз любит. Да, хотя и Павлу Алексеевичу можете звонить тоже после 10, он тоже любит. Алло. То есть мы имеем право Александру Владимировичу звонить до 10 часов вечера, с 7 утра. Ну, во-первых, насколько я помню, с 8 утра по 230 ФЗ. Нет. Да. Нет, с 7 утра. Ну, попробуйте. Попробуйте. 7 утра. Ну, попробуйте. Он будет рад. Специально выйду на работу в 7 утра и позвоню Александру Владимировичу, да. Давайте, давайте. А я, короче, ему специально сейчас отошлю запись этого разговора, чтобы он знал, кто ему звонит, специально выйдет на работу ради него. Отсылайте. Хорошо. Так, ну что, все, заканчиваем. Вам там как раз 20 минут надо поговорить, для, чтобы вам кость кинули. Не поняла вас. Что непонятно? Что вы имеете в виду? Буквы из текста непонятно. Или что? Сломать ваш разговор непонятно. Ну, наверное, и не стоит тогда. Чего уж там. Слушай, он сейчас фиксирует официальное предотношение, правильно понимаю? Чё? Чё фиксирует? Я вам сейчас фиксирую официальное отказ от приглашения. Я же не отказывался. Я сказал, что просто, ну, нет денег, но когда оплачу, не знаю. Не знаю. Ну, я не отказываюсь от оплаты. Я просто говорю, что денег нету. Я понимаю, что вы не отказываетесь. Ну, так а как вы зафиксируете отказ, если я не отказываюсь? Вы занимаетесь служебным подлогом? Или что? А? Нет, не занимаюсь. Ну, если не занимаюсь, как вы можете зафиксировать тогда отказ, если я не отказываюсь? Бред же тогда это получается. Если вы отказываетесь от требования банка оплаты в нашем... Так мне требования никто не... Есть. Я вам присылал никаких требований. Ты вы голос из трубки по мобильному телефону, который звонит. Я не знаю, кто вы. Я вам дистанционно выслала требования. Да нет, у нас в законодательстве Российской Федерации нельзя требования по телефону выставлять. Можно только официальным письмом с печатью и подписью это делать. А вам вы зачем херней занимаетесь, а не требования почему выставляете. Почему вы, Павел Сергеевич, из-за 20 000 рублей вы почему так падаете? Падаю? А почему я падаю? В вы чем? Сейчас в чем? 20 000, так. Вы... Что? У вас какие трудности? Вам что, 70 лет или 80? А что, вы не можете работать? Трудности могут быть 70 или 80 лет? Или да, потому что человек, когда выходит на пенсию, ну, когда у человека нет да. денег, а вы мужчина. А я мужчина. Вы мужчина, да. которому... Да. Что? Вам что? Не 50, не 60 лет. Вы ну, вполне можете пойти устроить на работу. Согласен. И заплатить твой ну. кредит. Размере 22 000 рублей. А вы сейчас мне смеетесь в трубку и говорите, что все у правильно. Вас нет денег. Да, все правильно говорите. Да. Да. Ну и что из этого следует? Девочка, которая работает на работе до 11 часов вечера, зарабатывает себе деньги, вы, мужчина, не можете заработать 20 000 рублей. Кто? Вы до чего брали? Кто заработал? Для кто чего работает? Кредит брали в банке? Кто вы для работает? Чего в банке кредит брали? Вы для ну, чего брали я в банке говорю, кредит? Сейчас это уже что не вы имеет не в состоянии... Отношения. Имеет отношение нет, сейчас. Не имеет. Сейчас вы являетесь нашим заемщиком. Вы испортили себе репутацию перед всеми банками Российской Федерации. Вы испортили кредитную историю себе. Приоритеты вы не сможете кредитоваться ни в одном банке в течение 10 лет. Слава Богу. Для чего? Слава а для Богу. Чего вам это? Скажите мне, какая у вас позиция, для чего? Какая цель у вас? Позиция? Вы трубку мне смеетесь нагло. Какая у вас цель, скажите мне? Какая? Цель. Позиция или цель? Могу услышать вашу? Позиция цель. Или цель? Какая у вас? Цель какая у вас, Павел Сергеевич? Цель по жизни или конкретно с вашим банком? Сейчас, да, чего вы добиваетесь? Сейчас я добиваюсь того, чтобы вы положили трубку. У вас какие-то... Нет, подождите, я не положу трубку. Нет, не положу. Почему вы не оплатите? По какой причине? Чего вы добиваетесь? Никакой причины, ничего не добиваюсь. Нет денег просто. Нет что? Денег. Нет денег. А как вы живете, как вы питаетесь, как вы жену обеспечиваете? Ну для вас нет денег, так-то есть деньги. Для вас нет. А почему для нас нет? Почему для вас нету? Да, почему, в чем дело? Ну, банк знаю, вам оказал трудность. Вы для чего, если у вас есть деньги, вы для чего брали в банке кредит? Так я оплатил. На такую сумму смешную. Ну я оплатил все уже. Вы все оплатили, а почему да, вы тогда карту не закрыли, чтобы деньги, чтобы начисляли вам штрафные санкции? Не знаю. Я вы знаете, за обслуживание оплатил, банка, да. Вы же знаете, что за обслуживание банка тоже снимают. Ну, я как бы догадываюсь. Вы оплатили, вы 12 раз выходили на задолженность. Вы ну, так оплатили? Ну, такое бывает, да, 12 раз. Бывает такое. Угу. Хорошо? Так. Хорошо, я вас услышала. Информацию зафиксировал, я прощаюсь с вами. Всего доброго, до свидания. И вам всего доброго. Доктор.